Глава 14. Как я уже сказала, был чудесный день. Не просто через 55 лет выразить всю трепетную радость той пары часов. В 9 лет так остро все чувствуешь, что порой одного слова достаточно, чтобы заиграла кровь, а я, более ранимая, чем многие сверстники, только и ждала, что вот сейчас он все испортит. Я вовсе не задавалась вопросом, люблю ли я его. В тот момент задавать такой вопрос было дико, как невозможно было и сопоставить мои чувства. Мое до боли безнадежное счастье с содержанием любимых кинокартин Ранетт. И вместе с тем это было то самое. Моя робость, моя заброшенность, странности моей матери и отторженность от брата с сестрой породили во мне голод, инстинктивную распахнутость навстречу любой талике тепла, пусть даже со стороны немца, этого веселого спекулянта-вымогателя, который не интересовался ничем, кроме того, чтобы регулярно к нему стекались сведения. Теперь я убеждаю себя, что ничего другого ему не было нужно. Но и при этом что-то во мне противится. Было что-то еще. Было что-то большее. Ему нравилось встречаться, говорить со мной. Иначе зачем тогда он так долго не уходил? Я помню каждое слово, каждый жест, каждую интонацию. Он рассказывал про свой дом в Германии, про бирвурст и шницель, про черный лес и улицы Старого Гамбурга и Рейнланд, про Шварцвальд. И про то, как в огненный пунш помещался утыканный пряной гвоздикой горящий апельсин, про кекс и штрудель, и бекофен, и фрикадель с горчицей, и про то, какие яблоки росли в саду его бабушки до войны, я рассказывала про мать, про ее таблетки, про ее странности, про апельсинный мешочек, про ловушки для раков, про разбитые часы с треснутым посередине циферблатом, про то, что если бы можно было загадать желание, я пожелала бы, чтобы этот день никогда не кончался. Он взглянул на меня, и наши взгляды по-взрослому сошлись, притянулись, как бывало в нашей с Кассисом игре в гляделки, но на этот раз первой отвела глаза я. «Извини», — буркнула я. «Да нет, нормально», — сказал он. И почему-то так оно и было. Мы пособирали еще грибов и дикого тимьяна. От его маленьких лиловых цветков пахло даже резче, чем от культурного собрата, и еще немного припозднившейся земляники у пня. Когда Томас пробирался сквозь сухой березовый валежник, я, будто бы невзначай, будто потеряв равновесие, слегка коснулась его спины, и его тепло еще долго после, точно тавро, пекло мне руку. Потом мы сидели у реки и следили, как красный солнечный диск проваливается за деревья. Внезапно мне показалось, будто в темной воде мелькнуло что-то черное, наполовину скрытое водой посреди клином возникшей ряби, рот, глаз, маслянистый извив переливающегося бока, зубастая пасть, над ней усами свисают ржавые крючки, что-то чудовищных невероятных размеров, исчезнувшее прежде, чем я успела сообразить, что это, оставив в том месте на воде лишь рябь да взбаламученные круги. Я вскочила, сердце бешено забилось. «Томас, ты видел?» Он взглянул лениво, с сигаретой в зубах, коротко сказал: «Бревно. Несет течением. Они тут постоянно встречаются». «Да нет же!» — возбужденно выкрикнула я с дрожью в голосе. «Я видела, Томас! Это она! Это была она! Матерая! Матерая!» Молнией сорвавшись с места, я понеслась к наблюдательному пункту за своей удочкой. Томас со смешком сказал: «Да ну брось! Даже если это старая щука! Хотя, поверю, Клейк, такого размера щуки не бывают. Это была она, матерая!» — упрямо твердила я. «Она, она! Длиной в 12 футов! Поль говорил, черная, как ночь! Никакое это не бревно, это она!» Томас смотрел на меня и улыбался. Секунду или две я выдерживала его ясный, дерзкий взгляд, потом смутилась. отвела глаза. «Это она!» — повторяла я чуть слышным шепотом. «Это она! Я знаю!» Что сказать? Я часто гадала потом. Возможно, это и впрямь, как говорил Томас, было плавучее бревно. Конечно же, когда я, наконец, ее поймала, никаких 12 футов матерой не оказалось, хотя, нет слов, такой громадной щуки никто у нас не видал. «Не вырастает щуки до такой величины», — говорю я себе, а то, что я видела тогда, или то, что мне померещилось в тот день на реке, было величиной с крокодила, с которым боролся Джонни Вайсмюллер на утренних воскресных сеансах у нас в Мажестик. Американский пловец, олимпийский чемпион, всемирно известный исполнитель роли Тарзана в голливудской киноверсии 1930-х годов. Но это по зрелым размышлениям. В те годы не существовало еще таких преград для веры, как здравый смысл и логика. Мы верили своим глазам. И пусть иногда над этим потешались взрослые, но кто знает, где она, правда. В душе я была убеждена, что в тот день увидела что-то чудовищное, многоопытное, коварное, как сама река. То, что человеку ухватить не под силу. Оно забрало Жанет Годен. Оно забрало Томаса Лейбница. Оно чуть не забрало меня.